К станции мчали джигиты, казахи-всадники. Их кони стлались по земле в карьере. На станции казахи становились в тесный табун. Лица их были первобытны. В зное казахи были одеты в овчинные халаты, в овчинные штаны, но иные босы. Неглижибельно поддерживая стремя одним большим лишь пальцем. Треухи их шапок были также овчинны. Кони необыкновенно малы и необыкновенно быстры. На седлах казахов лежали одеяла, и седла выкрашены в красную краску. Казахи охотно давали своих коней прокатиться. Москвичи падали с этих бессильных, казалось бы, кляч. В юртах у казахов стоят сундуки, на земле разосланы ковры, посреди юрты — камелек. Казахи, кажется, не знают еще потребности умываться. От них пахнет конским потом и кумысом. Не на одной, а на нескольких станциях казахи спрашивали. «Ленин едет с вами? Покажите его!» Они не знали, что Ленин умер. Казахи залезали в поезд, щупали, трогали, ухмылялись. В этот первый поезд, который они видели впервые на своей земле. Два казаха пришли в вагон-ресторан, и их лица изобразили ужас. Они со страхом глянули друг на друга. Они протянули руки вперед, они увидели себя в зеркале. Они показывали в зеркале друг на друга. Они корчили страшные рожи, они хохотали. Они со страшком тыкали пальцами и нагайками в стекло зеркала. Эти два казаха впервые в жизни увидели себя в зеркале. Каждый самого себя рассматривал в зеркале впервые, знакомился с собою. Иностранцы стреляли в казахов кино и фото. Казахов можно было угощать папиросами, они приветливо улыбались. Их можно было попросить спеть. Теперь два казаха садились друг против друга на шпалы, смотрели внимательно в глаза друг друга, сдвигали на затылке свои треухи, и возникали звуки пустыни, длинные, как пески, сухие, как зной. Эти песни были коротки, в одну фразу. Казахи пасли свои стада в степи, но в степь пришла железная телега. Или царь называл казахов собаками, но пришла советская власть, и казахи стали казахами. Или казах пас свои стада, но пришла железная телега, и казах поступил на строительство рабочим. Была ночь, когда поезд пришел в Айна-Булак. И в ночи возникли древность, неповторимая, единственная. Станция Айна-Булак лежит в долине, развернувшей свои склоны на 10 квадратных километрах, проваливаясь в пустыню на западе, упираясь в горы на востоке. Все холмы и все долины светились кострами кочевья. Поезд стоял, остановив свои шумы, и из мрака с десятка километров шли звуки орды, ржанье коней, рев верблюдов, гортанные людские крики. Пахло дымом, кизяком, конским потом. Рассвет открыл становище, которое было таким же, как оно было при Батые, Тимуре, Хромце Тамерлане. Все холмы были усыпаны всадниками. Всадники ехали одиночками, толпами, полчищами, армиями. Столбы пыли, взметаемые конями, уходили в небо. Казахи приехали на торжество из-за 500-700 километров. Казахстан ведь больше Европы. На конях, кроме мужчин, были и женщины, и дети. Трехлетние детишки сидели в седлых люльках.